А.В. Прочитав вашу статью о символических знаках и посланиях от усопших, я увидела в ней слова «видят бабочки». У меня умерла мама. И когда были ее последние дни, мы говорили на эту тему. Я попросила дать знак, что там что-то есть. И вот какие знаки я стала получать даже днем. Однажды днем я заснула, а когда проснулась, увидела в метре от себя бабочки порхают. Крупные, очень красивые. Вот такие, как из чешуек, блестящие, разноцветные, как раньше были в Германии брошки в 70-х годах. Длилось это секунд 10, и все исчезло. Раза два повторялось такое позже. А однажды появился красивый красный цветок, типа хризантемы. И вот тогда я просто вслух спросила: «Мамочка, это ты?» Все исчезло, и вот больше не стало появляться. Удивительные видения в просонночном состоянии, между сном и явью, очень распространенные явления, связанные с тем, что во время сна дух выходит из физического тела, а при пробуждении возвращается в него. Во время этих расстыковок и стыковок мы получаем возможность замечать проблески потустороннего мира. Примечание редактора. За сны их было много вещах. Можно книгу написать. И все я их помню.